Друг мой, изучение человека можно начать с изучения тех законов, которые управляют его судьбой. Развитие и эволюция духа идут в рамках закона. Сущность этих законов запечатлена в сокровенных глубинах сознания, откуда их надо извлечь на свет понимания и сознательного приложения их в жизни. От закона никуда не уйти. Закон – это те пределы, в которых уявляется жизнь духа. Те, кто пытается нарушить его, подпадают под действие неумолимых следствий этого нарушения, ибо нарушение законов жизни обращает их мощь на нарушителя. Можно следовать велению этих законов или их нарушать, но следствий ни в том, ни в другом случае избежать невозможно. Скажут, почему столько людей, их нарушающих явно, которые тем не менее прекрасно живут и пользуются всеми благами жизни? Это говорят те, кто не знает о невидимом мире, который мы называем миром следствий, в отличие от видимого, являющегося миром причин. Конечно, следствия нарушения закона настигают нарушителей, и в плотном мире, может быть, не сейчас, не в момент нарушения, а в следующем или следующих воплощениях. Вот родится калека, наследственный алкоголик, вот кто-то ходит с горбом, кто-то слеп от рождения, кого-то поразила проказа, кто-то родился у родителей злых и жестоких, или вовсе их не имеет и не знает заботы и ласки. Много страданий и горя готовит себе нарушитель закона жизни, но и в мире тонком последствия нарушения сказываются не менее, а, быть может, еще более тяжко. Ибо в плотном мире нарушитель может вообразить себя невинным страдальцем, в то время как там, в тонком мире, причины и следствия связаны прямой нитью и доступны для понимания. Злобный убийца до тех пор пребывает в вибрационных вихрях совершенного им на земле злодеяния, пока энергии их не исчерпают на нем силы своей до конца. От деяний своих, ни дурных, ни хороших, там никуда не уйти, ибо породитель мысли пребывает в своих порождениях. Как же иначе можно усвоить, что хорошо и что плохо, если не изживать на себе следствие дел добрых и злых? Уроки жизни должны быть выучены полностью, чтобы знал человек, как следовать неписанным законам духа. Сила их велика и неумолима, и является благословением для тех, кто их не нарушает.